17. И дионисическое искусство также хочет убедить нас в вечной радостности существования. Но только искать эту радостность мы должны не в явлениях, а за явлениями. Нам надлежит познать, что все, что возникает, должно быть готово к страданиям и гибели. Нас принуждают бросить взгляд на ужасы индивидуального существования, и все же мы не должны оцепенеть от этого видения. Метафизическое утешение вырывает нас на миг из вихря изменяющихся образов. Мы действительно становимся на краткие мгновения самим первосущим и чувствуем его неукротимое жадное стремление к жизни, его радость жизни. Борьба, муки, уничтожение явлений нам кажутся теперь как бы необходимыми при этой чрезмерности бесчисленных стремящихся к жизни и сталкивающихся в ней форм существования, при этой через край бьющей плодовитости мировой воли. Свирепое жало этих мук пронзает нас в то самое мгновение, когда мы как бы слились в одно с безмерной изначальной радостью бытия и почувствовали в дионисическом восторге неразрушимость и вечность этой радости. Несмотря на страх и сострадание, мы являемся счастливо живущими не как индивиды, но как единые живущие, с оплодотворяющей радостью которого мы слились. История возникновения греческой трагедии говорит нам теперь с ясной определенностью, что создание трагического искусства греков действительно рождены из духа музыки. И эта мысль впервые, как мы думаем, дала нам возможность правильно понять первоначальный и столь удивительный смысл хора. Но вместе с тем мы должны признать, что установленное выше значение трагического мифа никогда не было с логической отчетливостью и полной ясностью осознано греческими поэтами, не говоря уже о греческих философах. Их герои говорят в известном смысле поверхностнее, чем действуют. Миф решительно не находит в словесной форме своей адекватной объективации. Связь сцен и созерцаемые образы обнаруживают более глубокую мудрость, чем та, которую сам поэт в силах охватить словами и понятиями. Тоже наблюдаем мы у Шекспира, Гамлет которого, например, в подобном же смысле поверхностнее говорит, чем действует. Так что не из слов, а лишь глубже всматриваясь и озирая целое, можно извлечь упомянутую нами выше гамлетовскую доктрину. По отношению к греческой трагедии, которая, к сожалению, знакома нам лишь как словесная драма, я даже указывал, что это несовпадение мифа и слова легко может вести нас в искушение считать ее более плоской и менее значительной по своему смыслу, чем она есть на самом деле. И вследствие этого предположить, что и действие ее было более поверхностным, чем оно, по-видимому, должно было быть по свидетельству древних. Ибо как легко забывается, что неудавшиеся творцу слов идеализации и высшее одухотворение мифа могли в каждую данную минуту удаться ему как музыкальному творцу. Мы, правда, принуждены теперь чуть ли не путем ученых изысканий восстанавливать эту мощь музыкального действия, чтобы воспринять хоть долю того несравненного утешения, которое должно быть свойственно истинной трагедии. Но и эту музыкальную мощь мы ощутили бы как таковую лишь в том случае, если бы мы были греки. Между тем, как теперь во всем развитии греческой музыки нам слышится, по сравнению со знакомой и близкой нам, неизмеримо более богатой музыкой, лишь песнь юности музыкального гения, которую он запевает в робком сознании своих сил. Греки, как говорили египетские жрецы, вечные дети. Они и в трагическом искусстве только дети, не знающие, что за величественная игрушка была создана их руками и затем разбита. это упорное стремление духа музыки к откровению в образах и мифах, постоянно возрастая от начатков лирики и кончая отеческую трагедией, вдруг прерывается, едва достигнув роскошного расцвета, и как бы исчезает с поверхности эллинского искусства. Между тем, как порожденно этим упорным стремлением дионисическое миропонимание продолжает и дальше жить в мистериях, и среди удивительнейших превращений и врождений не перестает привлекать к себе более вдумчивые натуры. Не суждено ли ему когда-нибудь вновь восстать из своей мистической глубины в форме искусства? Нас занимает здесь вопрос, имеет ли та сила, о противодействии которой разбилась трагедия, достаточно мощи во все времена, чтобы помешать художественному пробуждению трагедии и трагического миропонимания. Если древняя трагедия была выбита из своей колеи диалектическим порывом к знанию и оптимизму науки, то из этого факта можно было бы заключить о вечной борьбе между теоретическим и трагическим миропониманиями. И лишь когда дух науки дойдет до своих границ и его притязание на универсальное значение будет опровергнуто указанием на наличность этих границ, можно будет надеяться на возрождение трагедии. Символом каковой формы культуры мы могли бы счесть отдавшегося музыке Сократа в выше разобранном нами смысле. При этом противопоставлении я под духом науки понимаю упомянутую мною впервые появившуюся на свет в лице Сократа веру в познаваемость природы и универсальную целебную силу знания. Кто припомнит ближайшие последствия этого неутомимо стремящегося вперед духа науки, тот тотчас же ясно представит себе, как им уничтожен был миф и как путем этого уничтожения поэзия, лишенная отныне Родины, была вытеснена с ее естественной идеальной почвы. Если мы по праву приписали музыке силу снова родить из себя миф, то нам придется проследить дух науки и на том пути, где он враждебно выступает против этой мифотворческой силы музыки. Это имеет место при развитии новейшего отического дифирамба, музыка которого уже не выражала внутренней сущности самой воли, а лишь неудовлетворительно воспроизводила явления, подражая при посредстве понятий. От подобной внутренне выродившейся музыки действительно музыкальные натуры сторонились с тем же отвращением, какое они испытывали и к убийственной для искусства тенденции Сократа. Верно схватывающий инстинкт Аристофана, конечно, не ошибся, когда он объединил в одинаковом чувстве ненависти самого Сократа, трагедии Еврипида и музыку новейших дифирамбиков — и ощутил во всех трех феноменах признаки выродившейся культуры. В этом новейшем дифирамбе музыка преступным образом была обращена в подражательную копию явления, например, битвы, бури на море, и тем самым, конечно, окончательно лишена своей мифотворческой силы. Ибо если она пытается возбудить наше удовольствие только тем, что понуждает нас подмечать внешние аналогии между каким-либо событием в жизни и природе и известными ритмическими фигурами и характерными звуками в музыке, если наш разум должен удовлетворяться познаванием подобных аналогий, то мы тем самым низведены в сферу такого настроения, при котором зачатие мифа невозможно, ибо миф может наглядно восприниматься лишь как единичный пример некоторой всеобщности и истины, неуклонно обращающий взор свой в бесконечное. Действительно, дионисическая музыка и является для нас таким всеобщим зеркалом мировой воли. Наглядное событие, преломляющееся в этом зеркале, тотчас же расширяется для нашего чувства в отображении вечной истины. И наоборот, такое наглядное событие в подражательной и живописующей музыке новейшего дифирамба немедленно лишается всякого мифического характера. Музыка стала теперь лишь скудным подобием явления, и тем самым она бесконечно беднее, чем само явление. И эта бедность принижает для нашего чувства и само явление, так что теперь подобные музыкальные подражания битве, например, исчерпываются шумом марша, звуками сигналов и так далее. А наша фантазия задерживается именно на этих поверхностных мелочах. Живопись звуками есть поэтому во всех отношениях нечто прямо противоположное мифотворческой силе истинной музыки. В ней явление становится все беднее, чем оно есть на самом деле, между тем, как в дионисической музыке отдельное явление обогащается и расширяется в картину мира. То была мощная победа недионисического духа, когда он в развитии новейшего дифирамба сделал музыку чуждой самой себе и низвел ее на степень рабыни явления. Еврипид, которого в некотором высшем смысле следует назвать решительно немузыкальной натурой, именно поэтому и является страстным приверженцем новейшей дифирамбической музыки и щедростью разбойника пользуется всеми ее эффектами и ужимками. Сила этого недионисического духа и его деятельность, направленная против мифа, представляется нам с другой стороны, если мы направим наши взоры на преобладающую значимость разработки характеров в трагедии Софокла и на утонченность психологии в ней. Характер не должен уже более допускать расширение до вечного типа, но, например, давать такое индивидуальное впечатление путем внесения в него искусственных побочных черт и оттенков и тончайшей определенности всех линий, что зритель вообще воспринимает уже не миф, а могучую правдивость и естественность изображения и силу подражания в художнике. И здесь мы замечаем победу явления над всеобщим и удовольствие, доставляемое частным случаем, как некоторым анатомическим препаратом. Мы уже вдыхаем воздух теоретического мира, в котором научное познание стоит выше, чем художественное отражение мирового правила. Движение в направлении характеристического быстро идет вперед. В то время как еще Софокл рисует законченные характеры и в целях утонченного развития их впрягает миф в ярмо, Еврипид уже дает нам только отдельные крупные черты характеров, как они сказываются в сильных страстях. В новейшей отической комедии остаются только маски с одним определенным выражением. Легкомысленный старик, обманутый сводник, лукавые рабы — все это неутомимо повторяется. Куда девался мифотворческий дух музыки? Все, что еще осталось теперь от музыки, это либо волнующая, либо напоминающая музыка, то есть либо средство для возбуждения притупленных и утомленных жизнью нервов, либо живопись звуками. Для первой становится, собственно, совершенно безразличным, какой текст к ней прилажен. Еще у Еврипида, когда герой или хоры начинает петь, дело принимает довольно небрежный характер. Можно представить себе, до чего оно могло дойти у его дерзких преемников. Но яснее всего проявляется новый, недионисический дух в развязках новейших драм. В старой трагедии чувствовалось в конце метафизическое утешение, без которого вообще необъяснимо наслаждение трагедией. Чаще всего, пожалуй, звучат эти примиряющие напевы из иного мира в «Эдипе в колонне». Теперь, когда гений музыки бежал из трагедии, трагедия в строгом смысле мертва. Ибо откуда мы могли бы теперь почерпнуть это метафизическое утешение? Стали поэтому искать земного решения трагического диссонанса. Герой, после того, как он вдосталь был измучен судьбою, пожинал в благородном браке, в оказании ему божеских почестей, заслуженную награду. Герой стал гладиатором, которому, когда он был основательно искалечен и изранен, при случае давали свободу. На место метафизического утешения вступил Deus ex machina. Я не хочу этим сказать, что трагическое миропонимание было везде и вполне разрешено напором недионистического духа. Мы знаем только, что оно принуждено было бежать за пределы искусства, скрыться как бы в преисподнюю, выродившись в тайный культ. На обширной же поверхности эллинизма свирепствовало пожирающее дыхание того духа, проявление которого мы видим в особой форме греческой веселости, о чем уже прежде была речь, как о некоторой старческой, непроизводительной жизнерадостности. Эта веселость контрастирует с чудной наивностью древнейших греков, которую, согласно данной нами характеристике, следует рассматривать как цветок аполлонической культуры, выросший из мрака пропасти, как победу, одержанную эллинской волей через самоотражение в красоте над страданием и мудростью страдания. Благороднейшая же форма той и другой формы греческой веселости, александрийской, есть веселость теоретического человека. Она имеет те же характерные признаки, которые мною только что были выведены из недионисического духа, а именно, она борется с дионисической мудростью и искусством. Она стремится разложить миф. Она ставит на место метафизического утешения земную гармонию, даже своего собственного Deus ex machina, а именно бога машин и плавильных тиглей, то есть познанные и обращенные на служение высшему эгоизму силы природных духов. Она верит в возможность исправить мир при помощи знания, верит в жизнь, руководимую наукой, и действительно в состоянии замкнуть отдельного человека в наитеснейший круг разрешимых задач, где он весело обращается к жизни со словами «Я желаю тебя, ты достойна быть познанной». 18. Это извечный феномен. Всегда алчная воля находит средства, окутав вещи дымкой иллюзии, удержать в жизни свои создания и понудить их жить и дальше. Одного пленяет сократическая радость познавания и мечта исцелить им вечную рану существования. Другого обольщает веющий перед его очами пленительный покров красоты. Вот этого, наконец, метафизическое утешение, что под вихрем явлений неразрушимо продолжает течь вечная жизнь. Не говоря уже о чаще встречающихся и, пожалуй, даже более сильных иллюзиях, каковы и воля всегда держит наготове. Названные выше три ступени иллюзии вообще пригодны только для более благородных по своим дарованиям натур, ощущающих вообще с более углубленным неудовлетворением бремя и тяготы существования. Натур, в которых можно заглушить это чувство неудовольствия лишь изысканными возбудительными средствами. Из этих возбудительных средств состоит все то, что мы называем культурой. В зависимости от пропорции, в которой они смешаны, мы имеем или преимущественно сократическую, или художественную, или трагическую культуру. Или, если взять исторические примеры, можно сказать, что существует либо александрийская, либо эллинская, либо буддийская культура. Весь современный нам мир бьется в сетях александрийской культуры и признает за идеал вооруженного высшими силами познания, работающего на службе у науки теоретического человека, первообразом и родоначальником которого является Сократ. Все наши средства воспитания имеют своей основной целью этот идеал. Всякий другой род существования принужден сторонкой пробиваться как дозволенная, но не имевшаяся в виду форма существования. Есть нечто почти ужасающее в том, что образованный человек долгое время допускался здесь лишь в форме ученого. Даже нашим поэтическим искусствам суждено было развиться из ученых подражаний, и в главном эффекте рифмы заметны еще в возникновении нашей поэтической формы из искусственных экспериментов над неродным, чисто ученым языком. Сколь непонятным должен был бы представиться настоящему греку самопонятный современный культурный человек Фауст, этот неудовлетворенный, мечущийся по всем факультетам из-за стремления к знанию, предавшийся магии и черту Фауст, которого стоит лишь для сравнения поставить рядом с Сократом, чтобы убедиться, как современный человек начинает уже сознавать в своем предчувствии границы этой сократической радости познания и стремится из широкого пустынного моря знания к какому-нибудь берегу. Когда однажды Гёте сказал Экерману по поводу Наполеона «Да, дорогой мой, бывает и продуктивность дела», он в очаровательно наивной форме напомнил о том, что для современного человека нетеоретический человек есть нечто невероятное и вызывающее изумление, так что и тут понадобилась мудрость Гёте, чтобы найти понятной и даже простительной и эту столь чуждую нам форму существования. Нельзя скрывать от себя, однако, всего того, что кроется в лоне этой сократической культуры. Оптимизм, мнящий себя безграничным. Раз так, то нечего и пугаться, когда созревают плоды этого оптимизма, когда общество, проквашенное вплоть до самых нижних слоев своих подобного рода культурой, мало-помалу начинает содрогаться от пышных вожделений и сладострастных волнений, когда вера в земное счастье для всех, когда вера в возможность этой всеобщей культуры знания постепенно переходит в грозные требования того александрийского земного счастья, в заклинание еврипидовского «Deus ex machina». И заметьте себе, александрийская культура нуждается в сословии рабов, чтобы иметь прочное существование. Но она отрицает в своем оптимистическом взгляде на существование необходимость такого сословия и идет поэтому мало-помалу навстречу ужасающей гибели, неминуемой, как только эффект ее прекрасных, соблазнительных и успокоительных речей о достоинстве человека и достоинстве труда будет окончательно использован. Нет ничего страшнее варварского сословия рабов, научившегося смотреть на свое существование как на некоторую несправедливость и принимающего меры к тому, чтобы отомстить не только за себя, но и за все предшествовавшие поколения. Кто осмелится на фоне этих грозящих бурь со спокойным духом апеллировать к нашим бледным, утомленным религиям, которые сами в своих основах выродились в религии ученых, так что миф, необходимая предпосылка всякой религии, давно уже повсюду лежит в параличе, и даже на этой почве везде достиг господства тот оптимистический дух, который мы только что обозначили как зародыш гибели нашего общества. Между тем, как дремлющая в лоне теоретической культуры угроза начинает постепенно нагонять страх на современного человека, и он в своем беспокойстве хватается за средства, выисканные в сокровищнице его опыта, чтобы предотвратить опасность, сам не очень уж веря в эти средства, между тем, как он таким образом начинает чувствовать то, что воспоследует из него самого, великие, широко одаренные натуры сумели воспользоваться этим самым оружием науки, чтобы вообще уяснить и представить нам границы и условность познания, и тем решительно отвергнуть притязание науки на универсальные значения и универсальные цели. При каковом указании впервые была познана иллюзорность того представления, по которому дерзали считать возможным при помощи закона причинности проникнуть в сущность вещей. Огромному мужеству и мудрости Канта и Шопенгаура удалось одержать труднейшую победу. Победу над скрыто лежащим в существе логики оптимизмом, который, в свою очередь, представляет подпочву нашей культуры. В то время как этот оптимизм, опираясь на неподлежавший в его глазах сомнению, Aeternae Veritatis верил в познаваемость и разрешимость всех мировых загадок, а с пространством, временем и причинностью обращался как совершенно безусловными и имеющими всеобщее значение законами, Кант открыл, что эти последние, собственно, служат лишь к тому, чтобы возвести голое явление, создание Майи, в степень единственной и высшей реальности и поставить его на место сокровеннейшей и истинной сущности вещей. А действительное познание этой последней сделать тем самым невозможным, то есть, по выражению Шопенгауэра, еще крепче усыпить спящего и грезящего. Этим прозрением положено начало культуры, которую я осмеливаюсь назвать трагической. Ее важнейший признак есть то, что на место науки, как высшей цели, продвинулась мудрость, которая, не обманываясь и не поддаваясь соблазну уклониться в область отдельных наук, неуклонно направляет свой взор на общую картину мира и в ней, путем сочувствия и любви, стремится охватить вечные страдания как собственные страдания. Представим себе подрастающее поколение с этим бесстрашием взгляда, с этим героическим стремлением к чудовищному. Представим себе отважный поступь этих истребителей драконов, гордую смелость, с которой они поворачиваются спиной ко всем этим слабосильным доктринам оптимизма, дабы в целом и в полноте жить с решительностью. Разве не представляется необходимым, чтобы трагический человек этой культуры для самовоспитания к строгости и ужасу возжелал нового искусства? Искусство метафизического утешения, трагедии, как ему принадлежащей и предназначенной Елены, и воскликнул вместе с Фаустом. «Не должен разве я стремительную мощью единый вечный образ вызвать к жизни?» Но теперь, когда сократическая культура с двух сторон потрясена и скипетр непогрешимости уже дрожит в ее руках, во-первых, из страха перед тем, что может воспоследовать из нее самой и о чем она только теперь начинает догадываться, а затем ввиду того, что она сама не испытывает уже прежнего наивного доверия к вечной непреложности своего основания, перед нами открывается печальное зрелище. Пляска ее мышления с вожделением кидается на все новые и новые образы, стремясь объять их, чтобы затем, внезапно, с содроганием, отшатнуться от них, как Мефистофель от соблазнительных ламий. В том и признак этого надлома, о котором все привыкли говорить как о коренном недуге современной культуры, что теоретический человек пугается того, что из него самого может воспоследовать, и неудовлетворенный не решается уже более верить себя страшному ледяному потоку бытия. Перепуганный, бегает он взад и вперед по берегу. Он не приемлет больше ничего во всей его полноте, во всей его неотделимости от природной жестокости вещей. Вот до чего изнежили его оптимистические воззрения. К тому же он чувствует, что культура, построенная на принципе науки, должна погибнуть, как только она начнет становиться нелогичной, то есть бежать от своих собственных последствий. В нашем искусстве это всеобщее бедствие находит свое выражение. Напрасно мы в своей подражательности ищем опоры во всех великих продуктивных периодах и натурах. Напрасно мы окружаем современного человека для его утешения всей мировой культурой и ставим его среди художественных стилей и художников всех времен, дабы он мог, как Адам зверям, дать каждому его имя. Он все же остается вечно голодающим, критиком бессильным и безрадостным, александрийским человеком, который в глубине души своей библиотекарь и корректор, и жалко слепнет от книжной пыли и опечаток.